Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 13 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента. Сегодня отмечается день начала Арцахского движения. Репортаж из пресс-конференции в Генпрокуратуре и Министерстве экологии и природных ресурсов. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял группу активистов Арцахского движения. В теплой и непосредственной атмосфере были затронуты различные вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики, региональных процессов. Сегодня 2018 год подытожил на своей пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов НКР Феликс Габриелян. Он сообщил, что министерством реализовано 8 программ. В минувшем году претерпели определенные изменения, касающиеся сферы законодательные акты. За год произведено 28 проверок, в ходе которых выявлено 134 правовых нарушения. По протоколам проверок в трех организациях определен штраф в размере 350 тысяч драм. Штраф в размере 399 тысяч драмов был установлен за единственный случай утечки нефтепродуктов. На 100 тысяч драмов оштрафованы две малых ГЭС. На наш вопрос об оценке экоситуации в Арцахе Феликс Габриелян сообщил, что в рамках программ изучаются вызывающие беспокойство вопросы. Во всех речных бассейнах, в частности, концентрация меди, ванадия и алюминия превышает норму. Решено также изучить влияние на экологию заброшенных и законсервированных рудников. По итогам всех этих исследований можно будет дать оценку экоситуации в Арцахе. Ծաղրերի շրջանակներում հենց մենք նախատեսել ենք, որպեսզի այնիչ մեզ մտահոգում է, որպեսզի այդ հարցերին լուծում տա։ Հանրապետության գրեթե բոլոր գետային ավազաններում սահմանային թույլատերի նորմաները գերազանցում են բղինձը, վանադիումը եւ ալյումինը։ Մտածեցինք, որպեսզի լքված կոնսերվացված հանքավայրերին ազդեցությունը ուսումնասիրենք, որպեսզի այս բոլոր միջոցառումների տեղեկությունը ընդհանրացնենք եւ վերջնական մենք ունենանք այն տեղեկությունը, ինչը եւ ձեզ ամատ На наш вопрос о мусорной свалке города Степанакерта министр отметил, что это одна из главных проблем. Отсутствует свалка, соответствующая необходимым стандартам. Министерство думает над тем, каким образом решить данную проблему. Մեր ամենից մեծ խնդիրը դա աղբավայրի հարցն է, որովհետև մենք հստակ այսօրվա դրությամբ ստանդարտներին համապատասխանող աղբավայր չունենք։ Եվ այդ ուղղությամբ մենք մտածում ենք, որպեսզի այդ հարցերին լուծում տանք։ Феликс Габриелян сообщил, что госбюджетом 2019 года на сферу экологии выделено около 157 миллионов драмов, что больше прошлогодних выделений на 18 миллионов. Сегодня же пресс-конференцию по итогам 2018 года дал генпрокурор НКР Артур Мосиян. Он отметил, что прокуратура выполняла в течение года все возложенные на нее функции. На территории республики совершено 739 преступлений, что на 27 случаев или 3,5% меньше предыдущего показателя. Положительная динамика наблюдается по показателю доли преступлений в расчете на 10 тысяч населения, который составляет 50,2%. Դասնութվականին Արցախի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործությունների 739 դեպք, նախորդ տարվա համեմատությամբ այն իջել է 27 դեպքով կամ 3.5%-ով։ Արցախում յուրաքանչյուր 10,000 բնակչի բաժինը ընկել միջինը 50.2 տասնորդական հանցագործություն։ Զուգահեռների անցկացման համար ասենք, որ սա բավական դրական դինամիկա է։ 552 совершивших преступления лица, граждане НКР, 88 Армении, четверо других государств, в том числе двое армян, граждан России, один Азербайджана, один Узбекистана. Гражданин Азербайджана был задержан за незаконное пересечение границы НКР, а Узбекистана, узбек по национальности, отбывает в настоящее время наказание за серию краж. 235 совершивших преступления лиц или 36,4% безработные. Հանցանք կատարած անձանց կրիմինոլոգիական բնութագրիչների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ հանցագործություն կատարած անձանցից 552-ը Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ են, 88-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, 4-ը օտարերկրացի, այդ թվում 2-ը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, 1-ը Ադրբեջանի, 1-ը Ուզբեկստանի։ Ամենաշատը 235-ը, ինչպես մնացած տարիներին, կամ 36.4%-ը գործազուրկ են։ На наш вопрос о сотрудничестве с прокуратурой Армении после известных политических событий в Республике Армения Артур Мосиян отметил, что независимо от событий сохраняются тесные партнерские отношения, ибо прокуратуры двух армянских республик взаимосвязаны и взаимозависимы, будучи в едином экономико-правовом поле. Дважды в год проводятся совместные обсуждения, так что в плане содержания сотрудничество это изменений не претерпело. Անկախ իրադարձություններից մենք որպես դատախազություն մեր կոլեգաների հետ ամիջական կապի մեջ ենք եւ գաղտնիք չի, որ մենք նույն տնտեսա-իրավական դաշտում գտնվելով հարաբերությունները չեն փոխվել, ավելին տարի 1-2 անգամ մենք ունենում ենք համատեղ քննարկումներ, համատեղ թեմաներ, ամենօրյա կապի մեջ ենք այդ առումով համագործակցության իմաստով որևէ բան չի փոխվել։ Генпрокурор изъявил готовность к прозрачному и активному сотрудничеству с журналистами. Сегодня, согласно достигнутой с властями НКР договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана восточнее села Талиш Мартакирского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и обороны. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 13 февраля 1988 года стал поворотным в истории Арцаха. Его можно назвать началом современного этапа национально-освободительной борьбы нашего народа, хотя по существу она никогда не прекращалась, начиная с 1918 года. Все 70 лет Арцах, древний армянский край, вынужденно пребывал в составе искусственно созданной большевиками Азербайджанской ССР. Карабахцы первыми поверили в перестройку и Горбачеву, и впервые за долгие годы, именно 13 февраля на центральной площади Степанакерта, состоялся первый митинг, где участники публично выразили свои требования о восстановлении исторической справедливости. Арцах заявил о своих исконных правах и свободах, которые на протяжении многих лет попирались властями Азербайджана. Мой собеседник, один из участников митинга 13 февраля 1988 года, Григорий Афанасян. Вы выступили на этом митинге. Наш народ в своем развитии пришел к мысли, что надо уже выходить из состава Азербайджана. Почему? Потому что Советский Союз распадался, и мы могли бы оказаться под руинами этой развалившейся империи. Первый митинг, он фактически был очень дружелюбным. Там и азербайджанцы были, любые народы, все присутствовали. Воссоединение со своей родиной, с Арменией. Наше решение, оно и обращалось в Верховный Совет СССР, и Верховный Совет Азербайджана, и Верховный Совет Армении. Мы культурно обратились к трем государственным органам, чтобы они наш этот вопрос решили положительно. Но, увы, руководство Советского Союза пошло не тем путем. Оно, наоборот, разожгло этот огонь пожара. Я привел слова теоретика права нации на самоопределение. Просто народ хотел административно перейти в подчинение Армении. И вот сегодня, спустя более 30 лет, что мы имеем и куда движемся? 30 лет, конечно, это возраст целого молодого поколения. Война была. И, может быть, все вопросы решить мирно. Вот все-таки любая война оканчивается миром. И сейчас мы тоже вот идем в этой стадии к мирному процессу. Мы 30 лет живем в процессе ни войны, ни мира. И что сегодня ожидается? Первое, что мы ожидаем, конечно, это должен Азербайджан нас признать. И первый шаг сделает именно Азербайджан. Ну и, естественно, совместно с Арменией. Они должны нас признать. Вот в этом признании заключается и мир, и дружба народов, что Карабах становится мостом дружбы между людьми и народами. Но сегодня мы очень далеки от этого. Хотя мировое сообщество, сопредседатели обращаются и к Армении, и к Азербайджану, чтобы подготовили свои народы к миру. Но Армения, Арцах так и так всегда готовы к миру. А в Азербайджане, наоборот, идет процесс обратный, нагнетание негатива по отношению к армянам. Вплоть до детского садика воспитывается эта ненависть. Народ это не воспринимает, потому что у них очень большие узы связи с Арменией. Вот до сих пор мне с Кировобада звонят. Новое поколение родилось. У них не было никаких связей. У них совершенно другая психология. И то, что нагнетается со стороны, это фактически государственная политика Азербайджана. Нагнетание ненависти к армянам. Намного сложнее сказать, же прийти к миру. Миру это обязательно мы придем. Сколько бы ни нагнетали бы, говорят, чтобы понять хорошее, мы должны видеть плохое. Вот это вся этап плохого, что мы видим. Дальше что будет? Рано или поздно. И вот это 30 лет дало вариант, чтобы люди начали осознавать себя. Народу надоело, он не хочет воевать, он хочет в мире и дружбе жить. И вот этот как раз момент, что сейчас войны нету, это говорит об этом, что людям надоело такое состояние. Азербайджан другого выхода нету. Февраль 88-го стал судьбоносным для Арцаха и Армении. И сегодня, спустя 31 год, вопрос признания Арцаха остается на повестке дня. И о погоде. В четверг, 14 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 2, плюс 2, днем 7-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.